любишь, терпишь и прощаешь. За все хотим тебя благодарить, особенно за жизнь, что ты нам даришь. Пусть сам Господь ведет нас мудрыми путями, а мы его за все хотим благодарить. За годы детства юность Иисуса, за обещание, что Он с нами хочет быть. И в этот день мы также вас благодарим за всю любовь, что была дана вами, за все поддержки на земном пути, тяжелой жизни испытания. Пусть сам Господь ведет нас мудрыми путями, а мы его за все хотим благодарить. За годы детства юность Иисуса, за обещание, что с нами хочет быть. Мы очень просим, чтоб молились вы о нас, ведь мы нуждаемся в молитвах ваших. И сам Господь пусть вас благословит, что помнили о детях ваших. Пусть сам Господь ведет нас мудрыми путями, а мы его за все хотим благодарить. За годы детства юность Иисуса, за обещание, что Он с нами хочет.